«Арзамас» представляет. Курс Максима Алонцева «Иранская мифология. Боги, герои и злодеи». Лекция пятая. «Плохие парни иранских мифов». Героями нашей прошлой лекции были положительные персонажи в иранской мифологии. Однако, как мы уже упоминали ранее, в зороастрийской картине мира добро и зло изначальны и равнозначны. А значит, в иранских мифах плохие парни имеют самостоятельную ценность. О них мы и поговорим в этой лекции. Мы уже упоминали о смене функций божеств общего индоиранского пантеона. Изначально индоиранцы почитали два класса божеств, которые назывались Ахуры и Даевы. Слово «даева», кстати говоря, восходит к тому же корню, что и латинское слово «деос» и греческое «теос», оба слова со значением «бог». После распада единой индоиранской общности во втором тысячелетии до нашей эры иранцы начали считать Ахура благими божествами, а вот «даева» в иранской картине мира превратились в дурных. Это видно в самой древней части Авесты – гатах. Гаты – это гимны, автором которых считается сам пророк Заратуштра. В гатах под словом «даева» понимаются божества, которые наделяются отрицательными качествами. Они слепы, не могут отличать благо от зла и поэтому выбирают дурную религию, а не правильную. Из текста гимнов Заратуштры очевидны две вещи. Даева являются богами, которые еще почитаются определенной частью иранских племен. Но постепенно в зороастризме начинается процесс демонизации даева, причем демонизации в самом прямом значении. Уже в более поздних текстах Авесты, составленных в начале первого тысячелетия до нашей эры, даева изображаются в виде маленьких злых существ, наносящих вред мироустройству, здоровью людей и их религиозной жизни. Из некоторых текстов Авесты следует, что словом «даева» можно называть богов, однако не всяких богов, а только богов маргинальных, почитание которых уже не приветствуется религиозным официозом. Также словом «даева» можно называть богов других религий. В схожем ключе предлагается интерпретировать несколько упоминаний слова «даева» в надписях эпохи Ахеменидов, иранской династии, которая правила в 6-4 столетиях до нашей эры. Однако постепенно это значение отмирает, а за словом «даева» закрепляется именно значение мелких бесов, ну или не очень мелких. Именно в таком значении «девы» или «дивы», как их стали называть позднее, упоминаются в более поздней зороастрийской литературе, где они становятся приспешниками дурных сил и персонификацией любого зла. В Иране дивы переживают и приход ислама, и по-прежнему остаются частью иранской картины мира. Дивы являются важными героями Шахнаме. Например, легендарный царь Джамшид покоряет дивов и заставляет их служить во благо ему, а богатырь Рустам, как, впрочем, и его коллеги по цеху, побеждают дивов в ходе своих приключений. Так даева проходит путь от класса божеств, почитавшихся частью иранцев, к демонам и бесам, помогающим силам зла. Похожая история с изменением значения термина происходит с людьми, которые впоследствии стали называться главными врагами иранцев. В Авесте несколько раз употребляется термин «турья». В самых ранних текстах священной книги зороастрийцев упоминается семья Фрия из этих самых «турья», которые были почитателями Ахура Мазды, а следовательно людьми хорошими. Однако уже в более поздних частях Авесты термин «турья» приобретает негативную окраску. О землях, населенных этими народами, говорится как о враждебных местах. По всей видимости, под «турья» в тот момент понимались иранские кочевые народы, не принявшие зороастрийское учение. Позднее, в эпоху сасанидов, значение термина снова меняется. В сасанидской картине мира было три государства – Иран, Туран и Рум. Согласно легенде, которая в частности приводится и в Шахнаме, иранский царь Фаридун – это тот самый Трайтаона, который победил змея – разделил землю между тремя сыновьями – Салмом, Туром и Ираджем. Салм получил Рум, Тур получил Туран – а Ирадж, самый любимый сын царя, получил в управление Иран. Братья позавидовали Ираджу и убили его. В политической ситуации сасанидского времени Рум ассоциировался с Римом и Византией, а Туран – с иранскими и тюркскими кочевниками Центральной Азии. В первые столетия правления сасанидов в иранской политической мифологии главным соперником Ирана был именно Рум. Виной тому нашествие Александра Македонского, которое в зороастризме видится одним из главных злодеяний по отношению к Ирану и зороастрийской религии. И хотя, как мы все знаем, Александр пришел из Греции, если точнее из Македонии, в иранской картине мира он ассоциировался с таким полумифическим Румом. Именно этот миф долгое время был своего рода легитимацией постоянных войн сасанидского Ирана с Римом, а впоследствии с Византией. Однако со временем угроза со стороны кочевников из Центральной Азии становилась все более ощутимой. И постепенно на первый план выходит уже соперничество Ирана не с Румом, а с Тураном. Здесь под Тураном понимаются те местности, которые в Авесте назывались землями, населенными народами Турья. По всей видимости, в недошедшем до нас летописном своде эпохи последних сасанидов, который называется «Хвадай-Намаг» или «Книга господ», именно Туран, а не Рум, становится экзистенциальным врагом иранцев. Потому что у нас в распоряжении есть арабские переложения его частей, а также, как считается, именно текст этого самого недошедшего летописного свода лег в основу Шахнаме. А уже в Шахнаме борьба Ирана и Турана играет важнейшую роль в сюжете. Мифическая война Ирана и Турана начинается именно как месть иранцев за убийство Ираджа. Его потомок Манучехр клянется отомстить убийцам-туранцам и начинает многолетнюю вражду. Войну между Ираном и Тураном возглавляют цари, а на земле с обеих сторон воюют герои и богатыри. К примеру, одним из главных действующих лиц являются члены рода богатыря Сама, о котором мы рассказывали в четвертой лекции. Туранцев же долгое время возглавляет царь по имени Афрасиаб. Поговорим об Афрасиабе подробнее. Корни этого образа также восходят к Авесте, где он называется Франхрасьян. Франхрасьян в Авесте пытается заполучить Хварна, божественную благодать, которая даруется только правильным царям и героям. Постоянным эпитетом Франхрасьяна в Авесте является слово «Маирья», что переводится как «обманчивый» и «злодейский». Сам он живет в подземной крепости из металла. Зороастрийская традиция сообщает, что его обитель – подземный железный дворец с сотней колонн, в 1000 раз превышающий рост человека. Его жилище, также по некоторым текстам, было освещено звездами, солнцем и луной, созданными самим хозяином. Зороастрийская литература представляет Афрасиаба, а также змея Ажадахаку и Александра Македонского созданиями Ангрмайнию. Это дурной бог в зороастризме, противник Ахура Мазды и создатель всего зла в этом мире. В одном из текстов даже говорится, что Ангрмайнию изначально создал Афрасиаба, Дахаку и Александра бессмертными, но затем Ахура Мазда смог этому помешать. Авеста описывает постоянные неудачные попытки Афрасиаба захватить божественное Хварна, то есть как бы стать царем иранских земель. Ради этого он приносит в жертву 100 лошадей, 1000 быков и 10 тысяч баранов, покровительницы воды богини Ардвесури. Если вы помните, аналогичную жертву хотел принести Дахака, чтобы Ардвесура помогла ему добиться того же самого – получить Хварна. Ардвесура и здесь отказывает противникам иранцев, однако Афрасиабу все же ненадолго удается заполучить Хварна, но затем Хварна, как и положено, вновь уходит к иранцам. Смерть Афрасиаба в зороастрийской традиции наступает благодаря божеству Хаоми. Благодаря его помощи Афрасиаба удается заковать в цепи. Его доставляют Кави, то есть правителю, по имени Хаосрава, который убивает его на берегу озера. В более поздней традиции это озеро ассоциируется с озером Урмия на северо-западе современного Ирана. Кави Хаосрава не просто убивает Афрасиаба, а мстит ему за смерть своего отца. Позднее этот же сюжет встречается и в «Шахнаме». Он уже не мифический злодей, который создал Луну и Солнце для своего подземного дворца, а правитель Турана, главного соперника Ирана. Напомним, что вражда Ирана и Турана начинается с того момента, когда братья Тур и Салм убивают правителя Ирана Ираджа. Иранцы в ответ убивают Тура, и тут уже Афрасьяб, царь Турана, стремится отомстить за его смерть. В прошлой лекции мы говорили о том, как легендарный богатырь Рустам случайно убивает своего сына Сухраба. Так вот, когда это происходит, Рустам и Сухраб находятся на разных сторонах этой войны. Рустам служит Ирану, а Сухраб является соратником Афрасьяба, царя Турана. С войной Ирана и Турана связана и другая важная история про Сиявуша, сына иранского царя и Туранки. Обиженный отцом, Сиявуш уходит в Туран. И изначально Афрасьяб, туранский царь, хорошо его принимает, однако впоследствии посылает к нему убийцу. После убийства Сиявуша иранцы вновь идут мстить Турану, на сей раз за гибель Сиявуша. Войну до конца доводят сын Сиявуша Кейхусрав, это тот самый авестийский Кавихаусрава, о котором мы говорили ранее, и тот же богатырь Рустам. А помогает им в убийстве Афрасьяба отшельник Хум. Сравним это с ролью божества Хаомы, который упоминался в Авесте. Афрасьяб скрывается в пещере, что является переработкой истории про его подземный дворец. А затем он прячется у озера, что также упоминается в мифах. Его находят и доставляют ко двору Кейхосрова, где Афрасьяб встречает свою смерть. Как мы уже неоднократно могли убедиться, мифы – это не только представление некоторой легендарной истории дел давно минувших дней, но мифы имеют вполне себе политическое сиюминутное реальное прочтение. Уже во времена Фердауси с Тураном ассоциировали тюркское население Центральной Азии, а Афрасьяб, легендарный туранский царь, превратился в одного из мифологических предков сразу нескольких тюркских династий, правивших на территориях Центральной Азии и Ирана. Это уже не мифологическая и полулегендарная война Ирана и Турана, а вполне себе реальные отношения между иранским населением Центральной Азии и Иранского Нагорья и тюркскими кочевниками, которые переселялись на эти территории, начиная примерно с X века нашей эры. Проще говоря, в течение долгого времени тюрки правили иранцами. Уже в XIX веке тюркские интеллектуалы использовали образ легендарного Турана в национальном строительстве как идеологическое обоснование для объединения тюркских народов Центральной Азии. На рубеже XIX и XX веков в Османской империи возникла концепция туранизма, согласно которой все представители урало-алтайских племен, например, венгры, финны, монголы и тюрки, должны были объединиться. Очевидно, что под властью османского султана. Так, идея Турана, родившаяся в иранской мифологии, вышла за пределы, собственно, иранского мира и стала частью политической мифологии других народов. Над курсом работали редактор Кирилл Головастиков, фактчекер Никита Шамсутдинов, звукорежиссер Сергей Дементьев, выпускающий редактор Александр Гришин, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева и Наташа Карельская. Запись сделана в студии «Коваркаст», Москва. Если вам понравились эти лекции, на сайте Арзамас Академи и в приложении «Радио Арзамас» можно послушать два других курса Максима Алонцева. Один о пророке Заратустре и его религии, второй об исламской революции в Иране XX века.